والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. استغفر الله العظيم والله وهو قصب ديني بصرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من أوليائك الراشدين. اللهم انفع بنا الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا ممن يعمل لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحيي وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Автор, да помилует его Аллах, сказал: глава о соблюдении поста. Глава – это раздел. Этими словами он хочет сказать, что в этом разделе я расскажу тебе о посте, а также о том, каким достоинством он обладает, о том, какие необходимо соблюдать условия, арканы, сунны, а также желательные и поощрительные действия, адабы, поста для того, чтобы заслужить довольство и награду Аллаха Субханаху ва Тааля. Пост в языке, в арабском языке, это воздержание. В языке шариата это воздержание от действий, от определенных действий. Анаша махсуса, мин шахсин махсус, фи заманин махсус. Для определенного человека в определенное время. Вещи, от которых необходимо воздержаться во время поста, это действия, которые нарушают пост. Они возвращаются к деяниям, а также возвращаются к намерению сердца, поскольку намерение также может нарушить пост человека. Пост – это воздержание, мы сказали о действии, более подробно мы о них скажем, иншаллах. Определенным человеком. Под определенным человеком подразумевается мусульманин, поскольку от немусульманина Аллах Субхана ва Тааля не принимает благих деяний. Немусульманин не обязан держать пост изначально. Он обязан принять религию Аллаха Субхана ва Тааля, и только потом на него ложится обязанность соблюдать те писания религии, которые возложил на него Всевышний Аллах. Но это не говорит о том, что неверующий человек не будет наказан за оставление поста. И есть разница в том, когда мы побуждаем людей к чему-то, и разница в том, за что они понесут ответственность перед Аллахом. Мы не побуждаем людей, которые не веруют в Аллаха Субханаху ва Тааля, не веруют в нашего пророка, алейхи саляту ва салям, к тому, чтобы они держали пост. Но мы их побуждаем изначально к тому, чтобы они поверили во Всевышнего и последовали за его посланником, алейхи саляту вассалям. И только после этого им меняется обязанность пятикратная молитва, им меняется обязанность закат, им меняется обязанность пост, хадж и другие обязательства, которые возложил Всевышний Аллах на людей. Поэтому, прежде всего, этот человек должен быть мусульманином. Во-вторых, он должен быть разумным, поскольку неразумному, умалишенному человеку не обязательно держать пост, и с такого человека Аллах Субхану ва Тааля не спросит. Это должен быть обязательно совершеннолетний. Совершеннолетие в исламе достигается в том случае, то есть когда мы судим о человеке, что он достиг совершеннолетия, если в нем есть определенные признаки. К этим признакам относится первое, если у человека произошла полюция. Полюция – это непроизвольное семяизвержение. Оно бывает во сне или же каким-то другим образом, когда происходит непроизвольное семяизвержение у мужчин или же у женщин, это является признаком достижения совершеннолетия. Или вырастают волосы в области паха. Если у мужчины произросли волосы в области паха, это является признаком совершеннолетия. Мы судим о нем, что он достиг совершеннолетия. Это взято из битвы, когда на Бану Курейза пошли мусульмане на поселение. Таким образом они определяли мужчин от несовершеннолетних, то есть детей. Какова разница между мужчиной и когда еще человек считается несовершеннолетним. Те люди, в каком сомневались, определяли их путем того, у кого были волосы, их причисляли к мужчинам, у кого этих волос не было, их причисляли к детям. Последнее, у мужчин, когда проходит 15 лет, когда мы говорим 15 лет, это в языке шариата, запомните для себя навсегда, опирается шариат на лунный календарь, всегда, на лунный календарь. Во всех предписаниях религии, которые Аллах Субхана Таля нам предписывает, 15 лунных лет, это будет меньше, нежели 15 солнечных лет. Совершеннолетие 15 лунными годами достигает раньше, чем совершеннолетие солнечным исчислением. Это что касается мужчин. Что касается женщин, то их признаком совершеннолетия у женщины является менструация. Или если женщина забеременела, это признак ее совершеннолетия. Да. Поэтому обязательно пост ложится на тех людей, которые достигли совершеннолетия. Что касается несовершеннолетних, то их приучают к посту. Это пришло из жизни описания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Они говорили, что мы приучали наших детей к посту. Каким образом? Они давали им игрушки и отвлекали их таким образом от еды и от питья, чтобы они играли и проводили таким образом время, забыв о том, что им надо покушать. Как можно больше оттягивали этот промежуток. Поэтому детей необходимо приучать. Если не получается весь день, хотя бы часть дня ребенку говорили, что давай сегодня часть дня попастись, например, с какого-то определенного времени до обозначенного другого времени. Это необходимо делать, это взятое из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но это не является обязательным. Это что касается поста, на кого он ложится обязанность совершеннолетний. Также этот человек не должен быть путником, поскольку путнику Аллах Субхана ва Тааля сделал облегчение, он имеет право разговиться. И в основе своей ифтар, то есть разговиться, для него является дозволенным. Даже если пост для него в пути является легким. Например, с легкостью дается абсолютно сейчас. Люди путешествуют в самолете, например, или же в транспорте удобном, или же в поезде, или же на корабле, допустим, или любым другим средством передвижения. Даже если он будет в полном комфорте находиться, он не испытывает абсолютно никакого затруднения, разговление является для него в основе своем дозволенным. На нем не будет греха, если он не будет держать гость, но он обязан будет возместить этот день, когда вернется к себе домой и будет в положении путника. О положении путника более подробно мы скажем, когда для него пост является желательным, когда нежелательным и когда пост для путника является запретным. Это пришло также в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Отдельно мы об этом скажем. Также это касается женщин. Женщинам не обязательно держать пост. Более того, запрещается им держать пост в период менструального цикла и после родовых выделений. Когда вода подходит после того, как женщина родила, или у нее был выкидыш, уже в который вдохнули душу, то это у него положение, как у родившегося полноценного ребенка, то есть те же положения, которые не должна соблюдать женщина после полноценных родов. Она соблюдает после того, как у нее произошел выкидыш. Если у нее выходят воды, кровь после этой процедуры, она не молится, она не постится, и она не обязана возместить молитву, но обязана бывает возместить пост. Это называется препятствие, то есть то, что препятствует соблюдению поста. Должно быть отсутствие этих препятствий, это относится к женщине. Да. То есть человек не должен быть мусафиром и не должен быть женщиной, то есть отсутствие препятствий. Последнее, условие, о котором упоминают фукаха, ученые мусульман, это способность физическая, то есть состояние здоровья человека. Если человек болеет, на нем нет обязанности держать пост в состоянии болезни. Есть разногласия среди ученых относительно какой болезни идет речь. Но без разногласия, если человек болеет в таком состоянии, ему тяжело держать пост. Или же пост послужит причиной усугубления его болезни. Или же пост оттянет время его выздоровления, то ему надо разговориться, выздороветь и после этого возместить те дни, в том случае, если болезнь излечима. Если же болезнь неизлечима, например, человек болеет хронически, он обязан какие-то периоды времени делать уколы, к примеру, или же принимать пищу, без этого он никак не может, то на нем нет обязанности перед Аллахом Субхану ва Тааля соблюдать пост, и он его возмещает. То есть в качестве искупления за каждый день, который он пропустил, он кормит одного бедняка. Кормит одного бедняка, и условием является, чтобы это количество этой пищи было достаточным для того, чтобы насытился средний человек. Порция, одна порция достаточна для того, чтобы насытился один человек, и не является обязательным условием, чтобы этот бедняк насытился, которого ты накормил. Почему? Потому что люди бывают разные. Кому-то хватает одной порции, чтобы он насытился, средней порции, а кому-то надо 5 порций средних, чтобы он ощутил чувство сытости. И здесь мы на это не смотрим. Мы смотрим на среднего человека, среднему человеку порция, например, определенная, чтобы он утолил чувство голода. Этого достаточно. Одного бедняка накормить один раз в день. Не обязательно в течение целого дня его кормить. Утром, вечером. И в обед. Некоторые мусульмане полагают, что это подразумевается. Утром накормить его, в обед и вечером нет. Один раз в течение дня, если ты его накормишь, это достаточно для того, чтобы искупить один день. Или же дать ему порцию еды, либо приготовленной пищей, либо продуктами. Например, гречку ему дал, или рис ему дал, добавил к этому определенное количество необходимых ингредиентов, чтобы он мог приготовить и из этого покушать. Здесь все это возвращается к орфу, мы смотрим в среднем. Мы смотрим в среднем. Это условия, если эти условия соблюдаются в человеке, он обязан поститься. И пост, обязательный пост, о котором мы говорим, это пост месяц Рамадана. Так, пост обязательный делится на три вида. Обязательный пост делится на три вида. Первый вид поста – это тот вид, это тот пост, который обязателен по причине времени. Пост, который обязателен по причине времени. Это пост месяц Рамадан. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фаман шахида минкум ашшахра фальясум». Тот, кто застанет из вас этот месяц, пускай постится. Аллах его обязывает, чтобы он держал пост. Здесь имеется в виду месяц Рамадан, поститесь, когда вы увидите его. Имеется в виду, когда на небе появится новая луна, которая нам скажет о наступлении месяца, нового месяца Рамадана, это 9-й месяц по лунному календарю. Когда он наступает, тот человек, который не является путником, как мы сказали, все те условия, которые мы упомянули, если он застанет это время, он обязан поститься. Обязан поститься почему? По причине времени. Наступило время, в котором Аллах Субхану Тааля обязал тебя держать пост. Есть пост, который является обязательным по причине, это называется «илля», по причине определенных поступков. Это пост, когда человек постится в качестве искупления. Например, человек разговорился в месяц Рамадан, допустим, путем близости. Он обязан, что делать, 2 месяца подряд поститься. Да, там отпустить раба, или же 2 месяца подряд поститься, или же накормить 60 бедняков. И здесь, если он не в состоянии отпустить раба, на него какая обязанность ложится? 2 месяца подряд поститься. То есть этот пост обязателен для него по причине действия, по причине случая. Не по причине времени, как в первом случае, время наступило, а по причине поступка. Человек убил по ошибке другого человека. Искуплением для него служит отпустить раба, а также пост в течение 2 месяцев, да? например, и другие виды поста. Третий вид поста – это тот пост, в котором человек сам себя обязывает поститься. Например, если он дал клятву, что я буду поститься на днях 10 дней подряд. Или дал обет, что я даю обет поститься перед Аллахом 3 дня. Этот пост обязательным становится для него по причине того, что человек сам себя обязал держать этот пост. Это виды поста, которые являются обязательными. Виды поста, которые являются обязательными. Есть пост, который является желательным и поощрительным. О достоинстве этого поста говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, что у райских врат есть врата, которые называются Ар-Райян. И через эти врата будут заходить постящиеся. Их позовут, чтобы они зашли через эти врата, и никто не зайдет через них, через эти врата, кроме постящихся. Здесь имеются постящиеся люди, которые держали добровольный пост. Почему? Потому что тогда, если бы здесь речь шла об обязательном посте, то не было бы какой-то отличительной черты у этих врат. Когда мы все мусульмане зашли через эти врата. Также, потому что все мусульмане держат обязательный пост, который возложил на них Всевышний Аллах, за исключением грешников. То есть нет какого-то преимущества, когда получается. И исходя из этого, мы понимаем, что здесь речь идет о людях, которые постились добровольно. Постились добровольно в течение суммы, пришли разные виды поста в течение недели, в течение месяца, в течение года. И за некоторые из них есть отдельная награда, о которой говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как в день Ашура, например, когда человек постится, или в день Арафа, когда человек постится. То есть отдельная награда. Есть награда в общем, о которой говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что есть такие врата, через которые зайдут постящиеся, что постящийся испытает две радости. Первую радость во время разговления, вторую при встрече со своим Господом. Это касается как обязательных, так и добровольных видов поста. Аллаху а'лам. Аллах оказал своим рабам великую милость, которая нашла свое выражение в том, что Он защитил их от козни шайтана, в результате чего надежды шайтана не оправдались. Аллах Субхану Таля оказал милость. Величайшей милостью Аллаха Субхану Таля для человека, который ему оказал, это его истинная религия. И нет на земле более ценного и более величественного, чем твоя религия. Почему? Потому что посредством религии ты обретаешь счастье в этом мире и в будущей жизни. Человек может быть лишен всех видов благ в этом мире, провести всю свою жизнь в болезнях, в трудностях, но если он приверженец единобожий, если у него есть правильное понимание, если он исполняет то, чем обязал его Всевышний Аллах, то в судный день, в будущей жизни он будет радоваться тому, что Аллах Субхану Тааля дал ему такую награду за его терпение. И он забудет все те трудности, которые у него были, как это пришло в хадисе. И он будет желать, пришло в некоторые предания, чтобы он еще столько же лет промучился, чтобы получить больше почести и довольства перед Аллахом. Довольство Аллаха Субханаху Тааля. И если человек теряет что-то из мирских благ, то максимум, что с ним может произойти, он покинет этот мир. Это максимум, что с ним может произойти. Умрет от голода, умрет от холода и так далее. Но если он потеряет свою религию, то он теряет вечность. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. И нет хуже, чем это. Поэтому Аллах Субханаху Тааля называет положение людей в Коране, которые попадут в адский огонь и в нем они пребудут вечно, что это величайший убыток. Срану мубин, явный убыток, говорит Аллах, величайший убыток. И наоборот, человек, который зайдет в рай, будет спасен от огня, факад фаз. Он преуспел перед Всевышним Аллахом, и этот успех Всевышний Аллах называет великим успехом. Да. Самая величайшая милость, как было сказано, милость Аллаха Субхану Тааля, это его религия. Из тех милостей, которые он оказал нам, в общем, то, что он сделал для нас разные виды поклонения. Разные виды поклонения сделал так, что человек может быть, ему облегчен какой-то из видов поклонения. Кому-то легко бывает проститься, Кому-то легко бывает молиться по ночам, кому-то легко бывает расходовать из своего имущества, кому-то легко бывает делать джихад на пути Аллаха и так далее. То есть Аллах Субхану Тааля дал нам разные виды, подобно тому, как Он дал разные профессии. Люди склонны к разным профессиям. Кому-то нравится путем торговли зарабатывать, кому-то нравится путем какая-то профессия, допустим, он что-то производит. Да, своими руками так зарабатывает, кто-то хлеб печет, кто-то в медицине обучается и так далее. То есть сделал разнообразие. Подобно этому сделал разнообразие в делах. И это милость Аллаха Субхану Тааля. Относительно этого говорили имамы, наши праведные предшественники, что если ты увидишь, что Аллах Субхану Тааля какое-то не сделал тебе облегчил, фальзам, придерживайся этого дела. То есть если тебе Аллах сделал легкий пост, держи как можно больше пост, и может быть это послужит причиной того, что Аллах Субхану Тааля тебя простит. Это одна из милостей Всевышнего. Другая милость Всевышнего выражается в том, что Аллах Субхану Тааля отдал предпочтение одним временам над другими. Подобно тому, как Он отдал предпочтение одним землям над другими. Подобно тому, как Он отдал предпочтение одним людям над другими. То есть Аллах Субхану Тааля выбирает из своих творений все, что хочет, и Он творит все, что хочет, Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля сделал так, что этот месяц Аллах Субхану Тааля выделил. Он его отличил. В этот месяц Он обязал мусульман держать пост, и в этот месяц Он им оказал милость, о которой здесь говорит автор, что шайтаны бывают скованы. Шайтаны бывают скованы. Когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что когда наступает первая ночь Рамадана, бывают скованы шайтаны и свирепые джинны. Бывают скованы шайтаны и свирепые джинны. Человек остается, ну, относительно джинна, который представлен человеку, шайтан, карин, который называется, он не бывает скован. Этот карин, он при нем остается всегда, при человеке. Действия его бывают скованы в этот месяц. Действия его бывают скованы. Не имеет ту силу, которую он имеет другие месяцы. И человек остается со своей душой. И здесь очень важно, мои братья, помнить, что не всегда в наших грехах, которые мы совершаем, виноват бывает шайтан. Первое, что человек говорит, когда совершает грех, это шайтан, по причине шайтана. Не всегда так, не всегда шайтан. И отсюда, да, то есть праведный предшественник задал такой вопрос. Кто был шайтаном шайтана, когда он ослушался Аллаха? Кто был шайтаном Иблис, когда он ослушался Аллаха? Его нафс, его душа, которая толкнула его к тому, что он возгордился над Адамом, хасад, это зависть. Поэтому некоторые грехи, которые совершает шейх, они возвращаются к его душе. Аллах Субхану Тааля относительно души говорит, предостерегая нас от нее, что нафс, да, аммаратум биссу, она побуждает греховно, плохому побуждает. Почему? Некоторые ученые говорят, что душа, она в основе своей создана для того, чтобы получать наслаждение. Поэтому у нее есть тяга к этому, тяга к наслаждению. Ей нравится все, что временное, все, что приукрашено. Но Аллах Субхану Тааля наделил нас разум. И Аллах Субхану Тааля пожелал сделать так, чтобы разум наш преобладал над нашими страстями. Если ты последуешь за своими страстями, не согласен с Аллахом, то это путь заблуждения. Если же человек будет руководствоваться своим сердцем, будет опираться на свой разум, и будет следовать тем наставлениям, которые Аллах Субхану Тааля ниспослал нам в Коране, он будет идти по правильному пути. Аллах Субхану Тааля предостерег нас от шайтана. И он сказал, что шайтан для нас враг. Инна шайтана лику мадуму фаттахиду мадуму. Шайтан для вас враг, Всевышний Аллах говорит. Возьмите его своим врагом. Ля таттаби ухудувати шайтан. Не идите по стопам шайтана, говорит Аллах. Инна гулякум адубу мубин. Он для вас явный враг, говорит Всевышний. И о этой вражде мы не должны забывать. Эта вражда между человеком и шайтаном, она началась с момента, когда Аллах Субхану Тааля сотворил праотца человечества Адама. Когда его Аллах Субхану Тааля сотворил и повелел ангелам поклониться ему, это лучшее из моих творений, сказал Всевышний Аллах, Иблис возгордился. Иблис возгордился, он сказал, что «Анахайру мин, я лучше, чем он, халяктани минна, вахалякнаху минтин». Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины. сказал Иблис. Отсюда делаем, что скажет? Я лето не буду турава. Если бы я был землей, скажет, Суринама, одно из мнений толкователей Корана, что скажет, я лето не кунту турава. Когда увидит, как Аллах Субхана ва Тааля почтит сынов Адама в будущей жизни, которые последовали за его посланниками, которые поверили в Аллаха Субхана ва Тааля и в то обещание, которое обещал им Всевышний Аллах, когда они будут в раю, когда Аллах Субхана ва Тааля откроет для них дорогу в рай, они перейдут через сират, о якулю кафиру, Аллах говорит, кафир скажет, я лейте не кунту турава. Там несколько мнений, мы говорили об этом в одной из мнений, когда Аллах Субхану Тааля совершит суд между животными по справедливости, и потом они превратятся в прах. Неверующий скажет, о, если бы я был прахом, что тогда со мной расчет пройдет, чтобы я также превратился в прах, как и эти животные. А другое мнение, что этим кафиром является Иблис, который скажет, я лейте не кунту турава. Но враг об этом мы не должны забывать. У него есть войско, которое ему помогает. И его цель – сбить человечество. Его цель – сделать людей неблагодарными по отношению к их Создателю. Его цель – подтолкнуть их в такие грехи, которые Аллах Субхану Тааля не простит человеку, если он покинет этот мир. И его задача – как можно больше собой людей забрать в адский огонь. Он сказал об этом Аллаху, что я засяду против них на твоем пути, я подойду к ним спереди, сзади, справа, слева, и я буду наущать их, и ты увидишь большинство из них неблагодарными тебе. И Аллах Субхану Тааля дал ему такую отсрочку, отсроченную до судного дня, и он этим за. И когда наступает месяц Рамадан, Аллах Субхану Тааля открывает врата небес, это пришло в хадисе. Достойный хадис из сборника имама Муслима, рахима Аллах, открывает врата небес, и врата ада бывают закрыты. И открытие небесных врат говорит о том, что в этот месяц Аллах Субхану ва Тааля посылает милости своим рабам, посылает почести. В этот месяц Аллах Субхану ва Тааля прощает грехи. И это не что иное, как победа над нашим врагом, который старался в течение всего года сбить тебя, подтолкнуть тебя к ослушанию, подтолкнуть тебя к греховному. Когда наступает месяц Рамадан, все верующие радуются, если у них есть правильное понимание, конечно же, они радуются наступлению этого времени. Более того, они ждут, когда же наступит это время, зная о том достоинстве, которым обладает этот месяц, о том достоинстве за благие деяния, которые совершаются в этот месяц. Я вам говорил хадис, в котором передается, что были два друга, которые одновременно приняли ислам. Один из них стал шахидом на пути Аллаха Субхану ва Тааля, а другой, его друг, прожил еще целый год и после этого умер. И Тальха ибн Абдуллах увидел во сне, как этот его друг, который умер последним через год, опередил его в рай. Он увидел во сне, как он его опередил в рай, своего друга, который пал мучеником за веру. И когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказал ему об этом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Авалейса бад сама Рамадан, а разве он не держал пост месяц Рамадан? Вакад салля кадла вакадла, и он совершал столько-то и столько-то молитв». И это говорит о достоинстве поста в месяц Рамадан, это говорит о достоинстве молитв в этот месяц, как и в другие месяцы. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о достоинстве поста в этот месяц говорил, что «Ман сама Рамадан иманан вахтисабан, гуфира ляху ма такаддама мин дзамби». Тот, кто держал пост месяц Рамадан с верой и надеждой, ему простятся его прежние грехи. «Ман кама Рамадан иманан вахтисабан, гуфира ляху ма такаддама мин дзамби». Тот, кто выстаивал Рамадан в молитвах, имеется в добровольной молитве, по ночам, гуфира ляху имана вахтисабан, с верой и надеждой, гуфира ляху ма такаддама мин дзамби, и упростятся его прежние грехи. Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе, салавату хамс, пятикратная молитва, аль-джума аль-джума, пятничная молитва до следующей пятничной, или совершение пятничной молитвы после предыдущей, во рамадан или рамадан, а также рамадан к рамадану, соблюдение поста, в Рамадан после предшествующего Рамадана мукаффиратун лима байнахунна маджтунибатиль кабаир, послужит искуплением за те грехи, которые между ними если человек будет остерегаться больших грехов. Если в течение года человек не сделал грехи большие, или же совершил большой грех, за который он раскаялся, Аллах Субхану Аталя простит ему все его малые прегрешения, в том случае, если он будет совершать своевременно пятикратную молитву, если это мужчина, он будет посещать пятничную проповедь за имамом, молитву и проповедь слушать с теми условиями, которые пришли в хадисах, чтобы человек не перешагивал через людей, допустим, да, через, когда он приходит, чтобы не отвлекался во время проповеди, чтобы он искупался, оделся и так далее, то есть условия, которые упомянуты в хадисе. Если человек это будет делать, а также, если он будет поститься от Рамадана к Рамадану, то есть скажем, весь Рамадан, когда наступает, ему это послужит искуплением за те прегрешения, которые совершаются в течение года. Это не что иное, как победа над Иблисом, как победа над шайтаном, который научает тебя в течение года, толкает тебя на прегрешения, потом приходит время, приходит осознание, приходит месяц милости в сердце человека, радуется этому, начинает вспоминать свои грехи, начинает делать истигфар, начинает проливать слезы перед Аллахом Субхану Аталя, стоя в молитвах за имамом, слушая чтение Корана, и это все в совокупности служит для него прощением тем грехам, которые он совершил в течение года. Это величайшая милость, это величайшая победа над нашим главным и злейшим врагом, который не устает нас сбивать и нарушать. Ибо Аллах сделал пост укреплением и щитом для близких к нему, и он сказал: поистине получат терпеливые награду свою сполна без счета. Аллах Субхану Аталя сделал пост щитом. Это пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал: ас-сауму джун, пост это щит. И здесь под щитом имеется в виду много значений. Щит, во-первых, пост учит человека терпению. Пост учит человека сдержанности. Пост учит человека, чтобы он не совершал греховных, поскольку он отказывается от дозволенного. Если человек отказывается от дозволенного, от еды и питья, которую ему дозволил Всевышний Аллах, от близости ради Аллаха Субхану Таала, то тем более он будет отказываться от тех деяний, которые Аллах ему запретил и за которые он может его наказать. И это служит для него защитой. Более того, пост способствует обретению благочестия. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел молодых людей, он говорил: тот из вас, имеется в виду из молодых людей, кто может в состоянии жениться, пускай женится. А кто нет, что он сказал, саллаллаху алейхи ва саллям? Он сказал: пусть постится. И это способствует, то есть ближе к тому, чтобы человек потуплял свой взор, и ближе к тому, чтобы он охранял свои половые органы. Почему? Потому что в состоянии поста страсть в человеке, она уменьшается. Когда человек кушает, он насыщен, он пьет, кушает, ни в чем себе не отказывает, страсти в нем играют. И в таком состоянии он больше расположен к тому, чтобы совершить грехов. Когда же человек постится, держит пост, то эта страсть в нем притупляется. Это способствует тому, ему легче бывает и взор свой потупить при виде запретного, и охранять свои половые органы, таким образом охранять свою честь. Да. Также пост послужит защитой для человека в судный день от адского огня. И это смысл хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ас-саум джунна. Пост это щит. Да. Здесь автор нам привел аят, что терпеливые люди получат награды без счета. Большинство толкователей Корана говорят, что этот аят не способен про людей постящихся. Это мнение большинства толкователей Корана. Что в этом аяте идет речь о постящихся людях, что они получат свою награду без счета. То есть эта награда неисчислима, и эта награда не обозначена. Такую-то и такую-то награду получишь. Откуда это взято? Это взято из хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором сказано, что каждое деяние, которое совершает сын Адама, получит он награду за него, как за 10 и до 700, за исключением поста. То есть деяния, которые мы благие совершаем, любое из благих дел, минимум награду, которую ты получаешь, это 10 благих дел тебе записано. Одну молитву совершил ты обязательно, награду за нее получишь как за 10. 5 молитв в течение дня совершил, награду за них получишь как за 50 молитв. Это пришло также в хадисе. И так любое деяние. Одно дело ты совершил богоугодно, награда минимум как за 10. Это милость Аллаха Субхана ва Тааля. И этим ученые говорят, что мудрость в чем? Почему Аллах такую милость нам оказал? И это по справедливости Всевышнего. Если мы посмотрим в первые поколения людей, они сколько жили? Они жили тысячелетиями. Одно поколение людей жило тысячелетиями. Нух, алейхиссалям, свой народ 950 лет только призывал. 950 лет. Да, если мы посмотрим за 950 лет, к примеру, сколько благих дел человек может совершить. Также 950 лет. А мы живем в средний возраст, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько? 60 до 70, сказал пророк. И мало кто поживет дольше. Но по своей милости Аллах Субхану Тааля сделал так, что одно деяние, которое мы совершаем, минимум получаем как за 10. И таким образом мы превосходим в награде тех людей, которые прожили тысячелетиями, а мы прожили короткую жизнь. И это милость Аллаха Субхану Тааля, умми, его любимого пророка, алейхи саллату ва саллям. И здесь в хадисе сказано, что награда нам неисчислима. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, терпеливый жив, неисчислимая награда. И если мы посмотрим на хадис, в котором сказано, что минимум 10 и до 700, то есть награда может увеличиться. До 700 благих дел тебе может записать за одно благодеяние. И это определяется либо искренностью человека, либо необходимостью, либо той пользой, которая принесла деяние, которое совершил человек. Если человек, например, расходует из своего имущества в то время, когда у мусульман нет нужды, ему одна награда. Но если он расходует из своего имущества, когда мусульмане нуждаются в его помощи, нуждаются в его деньгах, то здесь награда будет увеличена. Когда человек, на зависимости от его искренности, совершает деяние. Два человека могут рядом молиться в зависимости от состояния их сердца, от того трепета, который они испытывают перед Аллахом, хушу, то, что называется страх. Их молитва может быть между ними разница, как расстояние равное расстоянию между небесами и землей. Настолько они могут быть разными. Причина в чем? Причина в состоянии души. Причина в состоянии сердца человека, с которым он совершает это благодеяние. И любое дело, которое ты совершаешь, награду за него ты получишь минимум как за 10 и до 700. Это пришло в хадисе. За исключением поста, сказал Пророк саллаллаху. Пост к этому не относится. У поста отдельная награда. Какая это награда? Один Аллах об этом знает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе Аллах сказал: «Фа инна ули ва ана аджзими». Пост для меня, и я дам за него награду. Он не сказал, что это за награда. И ученые тоже это объясняют тем, что пост является таким видом поклонения, который скрыт от взора людей. Это возвращается к намерению твоему, и об этом знает только Аллах Субхану ва Тааля. Постишься ты или нет, ты можешь всех обмануть, сделать вид, что ты постишься, но Аллах Субхану ва Тааля ты не обманешь. Поэтому это вид поклонения, который скрыт от людей. Человек может присутствовать среди людей, как будто бы он держит пост, но как только он останется наедине, он может воду попить и покушать, потом обратно выйдет, и никто об этом не узнает, что он попил и покушал. Из людей имеется в виду. Если только по каким-то признакам он это не определит. А так это невозможно узнать. То есть это вид поклонения, который скрыт. Но Аллах Субхану ва Тааля это знает. Поэтому награду за этот скрытый вид поклонения. И еще ученые говорят, в посте нету показухи. Если ты придешь в месяц Рамадан к мусульманам и скажешь, я пощусь, если ты хочешь себя отличить и выделить, то никого ты этим не удивишь, потому что все они постятся. То есть в этом показухе нет ученых, говорят, в посте. То есть ты хочешь, не хочешь, ты постишься, и ты здесь себя ты никак не похвалишь. Это твоя обязанность перед Всевышним держать пост. То есть ты никого этим не превзошел, что ты постишься в этот месяц. Все мусульмане постятся. Исходя из этого, потому что нет показухи в этом деле, это деяние, но скрыто от взора людей. Ученые говорят, мудрость того, что Аллах Субхану Тааля оставил награду за пост неисчислимой, то есть необозначенной, заключается в этом. Но Пророк саллаллаху алейхи ва саллям чем обрадовал постящихся людей? Что они встретятся со своим Господом. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Лисайни фархатан». У постящегося две радости. Первая радость Айнда Фитри, когда он разгневляется, вторая радость при встрече со своим Господом, сказал. Веда говорит, это радость, да, радостная весть, которую Пророк возвещает каждому человеку, который держит пост, что он встретится с Алланом. И что это будет за встреча? Простая встреча? Нет, это не будет простая встреча. Это будет встреча, в которой он испытает радость, сказал Пророк. За что он? На что он будет радоваться, чему он будет радоваться, да, когда он испытает эту радость, по причине чего? По причине той награды, которую он увидит, которую обещал ему Всевышний Аллах. Ту награду, которую для него приготовила, которую он не знал, которая не приходила ему на ум, о которой он даже не мог поразмыслить, представить себе. Почему? Потому что глаз этого не видел, ухо этого не слышал, это на ум даже человеку не приходит. И это та награда, которую Аллах Субхану Аталя скрыл. Без сомнений, человек, который держит пост ради Аллаха Субхану Аталя, его, как обрадовал в этом хадисе, который обрадовал Пророк Саллаллаху Салям, первая радость заключается в том, что этот человек встретит своего Господа, сказал Пророк Саллаллаху Салям. Вторая для него радостная вещь в том, что при встрече он будет обрадован той награде, которую приготовил для него Всевышний Аллах за то, что он ради Всевышнего оставлял еду, оставлял питье и оставлял свою страсть. Аллах Субхану Аталя вознаграждает чистосердечных нам. Награду за пост исчислить и определить невозможно. А для того, чтобы понять, сколь велико достоинство поста, достаточно знать, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Клянусь тем, чьи длани, душа моя, запах изо рта постящегося для Аллаха Всевышнего приятнее благоухание мускуса». Всемогущий великий запах Аллах... изо рта постящегося здесь имеется в виду, что человек, когда соблюдает пост, и он не кушает, не пьет, то у него изнутри выходит специфический запах из кишков. Этот запах, он неприятен, этот запах неприятен, который исходит изо рта постящегося. Вместе с этим Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это указывает на достоинство постящихся, на достоинство постящего, этот запах, который исходит изо рта постящегося, любимее для Аллаха, чем запах миска, чем запах благовония. И в этом хадисе Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нас известил, но в этом хадисе нет указания на то, что человек должен сохранить этот запах, или же поклоняться и приближаться к Аллаху Субхану Аталя посредством того, что у него изо рта исходит неприятный запах. Нет, ни в коем случае это из хадиса не понимается. Поэтому сунной Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является чистить зубы, использовать силак, независимо от того, во время поста или нет. Первая часть дня это или вторая часть дня, более достоверное мнение ученых, что силак используется на каждую молитву, которую ты собираешься совершить. При каждой молитве, при омовении, как это пришло в сунне. Когда домой заходишь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям начинал с поста, с того, что он использовал силак при входе в дом и так далее. Эти хадисы они пришли обобщенными, поэтому использовать силак является сунной. Всемогущий и великий Аллах говорит, ради меня он отказывается от своей еды и питья и от удовлетворения своих желаний. Этот пост он соблюдает для меня, и я воздам за него. И в качестве воздаяния за его пост постящемуся обещана встреча с Аллахом Всевышним. Ибо посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, постящийся порадуется дважды. Он порадуется, когда станет разговляться, а когда встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился. Порадуется, когда будет разговляться. Здесь имеется в виду радость от того, что человек провел день в поклонении. Радость от того, что Аллах Субхану Аталя сделал его из числа постящихся. Радость от того, что Аллах Субхану Аталя облегчил ему соблюдение поста, что он провел этот день в повиновении Аллаху Субхану Аталя. Это то, что заставляет радоваться сердце верующих людей. Аллах Субхану Аталя в Коране говорит, «Фабидалика фальяфраху». Этому пускай они обрадуются. Имеется в виду совершение тем благих дел, которые ты совершаешь. Почему? Потому что это твой единственный запас, который принесет тебе пользу при встрече перед Аллахом Субхану Аталя. это твое истинное имущество, которое ты приобретаешь в этом мире, за которое ты получишь плату, как говорит Всевышний Аллах, Субхану Таля, в Коране. Хада абуликум аля тиджара, указать вам на торговлю, тунджику мин азабин алим, которая спасет вас от мучительного наказания. Тумину на биллахи ва расулихи, ва туджахиду на фи сабилиллахи би амвалику ва анфусикум. Вы уверуйте в Аллаха Субхану Тааля, Его посланника, и делайте джихад на Его пути своим имуществом и своими душами. То есть Аллах Субхану Тааля это называет торговлей, джихад, торговлей. Человек отдает свое имущество, человек отдает свое время, человек отдает свою жизнь на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, и взамен он получает плату. То есть это торговля. Торговля что такое? Когда ты что-то даешь, что-то получаешь взамен. Также Аллах Субхану Тааля называет совершение богоугодных дел торговли. Здесь говорится о джихаде, и конечно, в первую очередь это указывает на достоинство военного джихада на пути Аллаха Субхану Тааля. Но слово джихад подразумевает также совершение богоугодных дел. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Уджахид хум бихи джихадан кабира», делай против них этим, имеется в виду Кораном, большой джихад. То есть призывом, этот аят был использован в Мекке, и в этих словах Всевышний Аллах называет призыв к религии джихада. Дальше их призывает к одобряемому, когда он удерживает от порицаемого, когда он обучает людей благому, когда он учит их религии, призывает их к единобожию и так далее. Это вне сомнений джихад на пути Аллаха Субхану Тааля, за который человек получит награду перед Всевышним. Также Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Валлезина джахаду фина ланахдиеннахум субулана». Те, кто делает джихад ради нас, мы поведем их нашими путями. Этот аят был ниспослан в Мекке, когда не было предписания вести вооруженный джихад. Было предписание проявлять терпение и призывать к религии Аллаха Субхану Тааля. И ученые объясняют эти слова Всевышнего, говорят: те, кто усердствовал ради нас словом, имеется в виду призывом, своим имуществом, кто усердствовал в поклонении Аллаху Субхану Тааля, в обучении людей, в призыве к одобряем, как было об этом сказано и так далее, мы поведем его их нашими путями, говорит Всевышний Аллах. То есть награда придет в соответствии с тем, что делает человек, если он усердствует, воледина ахдадов, задаром худа ватаху паква. Те, кто вышли на прямой путь, Аллах говорит, Аллах прибавит нам прямого пути. Что имеется в виду? Тот, кто совершил богоугодное дело, которое Аллах от него принял, Аллах ему добавит совершение других дел. То есть его иман укрепится, его вера увеличится, он еще больше будет совершать. И это говорит о том, что слово джихад, его нельзя понимать только в значении сражений. Джихад, он бывает против души, против шайтана бывает джихад, против лицемеров бывает джихад, против людей, которые нововведения в религии вносят, бывают джихад и так далее. Весь этот джихад является обязательным для мусульман по мере и силам, которые у них есть. Немножко мы отвлеклись от времени, но думаю, это пойдет нам всем на пользу, иншаллах. О словах Всевышнего: и не знает ни один человек, сколь великая радость, сколько для них воздаяний за то, что они делали. Было сказано, что делом их был пост, поскольку Аллах Всевышний также сказал. Я не докончил свою мысль. Человек, мы сказали, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, испытает радость во время поста. Это то, чему радуется сердце верующего. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, при разгневении он говорит, испытает радость. Чему он радуется? Он радуется тому, что он исполнил обязанность, которую возложил на него Всевышний. Он радуется тому, что он был из числа постящихся, как было сказано. Этому необходимо радоваться. Поэтому мы находим, что два праздника мусульман, больших праздников, в которых они испытывают радость, в которых они поздравляют и навещают друг друга, они идут сразу после совершения двух видов поклонения. Поста в месяц Рамадан и совершение хаджа в Мекке. Приходит праздник, чтобы мы радовались и благодарили Аллаха Субхану Тааля за то, что Он направил вас на прямой путь, за то, что Он облегчил нам совершение этих дел. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе говорил: «Ман саррату хасанату, ва саату мусайяту, фахуа мукмин». Фазаакир аль-мукмин. Тот, кто радуется своим благим делам и огорчается по причине плохих, он мукмин, он верующий человек. Как ты хочешь определить, веришь ли в Аллаха или нет? Если ты совершил грех, и после этого приходит сожаление, после этого приходит раскаяние, то ты понимаешь, это по причине веры. Аллах один из праведных предшественников говорил, если говорит по причине греха, ты испытываешь сожаление, то знай, говорит, что в твоем сердце есть свет. Если бы не этот свет, ты бы не сожалел о том грехе, который ты совершил. Это милость от Аллаха, субхану ва тааля, величайшая милость Аллаха человеку, когда он осознает, что он неправ, когда он осознает, что он несправедлив по отношению к себе, по отношению к Создателю, когда он видит свои недостатки, и увидеть свой недостаток, и работать над тем, чтобы исправить его, это милость Аллаха, которую он тебе оказывает. И это только тем людям дано увидеть и понять, в сердца которых Аллах, субхану тааля, поместил свет. Если бы этого света не было, как сказал один из наших правильных предшественников, то ты бы этого не увидел, ты бы об этом не узнал. И точно так же благие дела, они радуют верующего человека. Тот, кто радуется своим благим делам, через тебя Аллах, субхану тааля, привел человека в ислам. Нету больше радости, чем это. Через тебя Аллах, субхану ва тааля, помог кому-то из мусульман. Порадуйся этому. Это то, что принесет тебе пользу. Это признак имана, признак веры в человека. Когда он радуется благим делам и огорчается по причине плохих. Признак веры, когда человек делает истихфар, когда он просит Аллаха, субхану ва тааля, прощения за свои грехи. Когда один из людей пришел к Хузайфе и спросил его о том, является он лицемером или нет, Хузайфа задал ему один вопрос. Хузайфа ибн Аль-Ма'ад, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он задал ему один вопрос. Когда ты наедине бываешь, ты делаешь истихфар. Ты просишь Аллаха обращения, когда ты один бываешь, тебя никто не слышит и не видит. Он сказал, да, когда ты верующий, говорит, ты не из числа мунафиков, ты не из числа лицемеров. Почему? Потому что лицемер делает дела на показ. Он при людях делает астагфируллах. Астагфируллах, произносит слова истихфара, тауба делает. Когда остается наедине, он об этом даже не думает. Верующего человека что отличает? Вот такого рода деяния, скрытые деяния. Огорчается, радуется по причине благих дел, огорчается по причине плохих. Делает истихфар, когда остается наедине. Это признаки веры. И здесь постящийся, в первую очередь, когда возглавляется, он испытывает радость перед Аллахом, субхану ва тааля, что он продержал этот пост, который возложил на него Всевышний Аллах. И во время ифтара, когда он возглавляется, он воздает хвалу Аллаху, субхану ва тааля. Но нет здесь ничего противоречащего в том, чтобы он радовался той пищей, которую он потребляет. А некоторые братья там больше, наверное, радуются, да, когда он наконец дорвется до холодной воды, до сладкого финика, это его величайшая радость. В этом нет ничего неправильного, это свойственно человеку этому радоваться, но это не та большая радость, которую испытывает верующий, сильно верующий человек, сильно верующий, сильный верой человек, радуется тому, что он провел день в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Да. Аллах Всевышний также сказал, поистине получит неприливы награду свой, исполняя без счета. Здесь предыдущий аят Аллах Субхану Тааля говорит, «Фаля та'алам нафсума ухфиляму мин куррати а'юмин джазаам бимакану я'малю». Ни одна душа не знает, что скрыл Аллах ухфиляму, скрыто от них, от их воображения, от их представления, даже скрыл Аллах Субхану Тааля. Из усланных глаз, джазаам бимакану я'малю, награду за то, что они делали. Награду за то, что они делали. И усланных глаз имеется в виду здесь, конечно же, под наградой здесь подразумевается то великое вознаграждение, которое Аллах Субхану Тааля приготовил за совершение богоугодных дел. Ни одна душа об этом не знает. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, что в раю будет такое, о чем не слышал никогда человек. Никогда он этого не видел, амара хадар аля кальби башир. Даже на ум в сердце человека не приходило. Представить это невозможно. Почему? Потому что никто это никогда не видел, никто об этом никогда не слышал. Но нет сомнений в том, что когда здесь Аллах Субхану Тааля, Коране Куррату Айн, усладый глаз. Куррату Айн, это усладый глаз, это вещи, если буквально говорить, это вещи, которые человек, когда он видит, ему всем телом, всеми своими чувствами он испытывает наслаждение и радость. Ему не хочется даже отворачиваться от этого. И пришло в Коране, Аллах Субхана Тааля описывает своих правильных и Бог говорит, что они просят Аллаха и обращаются к Нему с мольбой. Аллахумма хаблина мин азваджина ва зурриятина куррата а'юн ва джаальна лил муттакина имама. О Аллах, одари нас усладой глаз при виде наших жен и при виде наших детей. И сделай нас имамами для богобоязненных. Что имеется в виду под усладой глаз? Сделай для нас усладой глаз наших жен и наших детей. Имеется в виду, чтобы мы видели наших детей и наших жен в повиновении Аллаху Субхану Тааля. Это то, что радует, опять же, сердце верующего, когда он видит свою жену, что она покрыта, она в хиджабе, она благочестива, она богобоязненна. Когда он видит своих детей, как они растут в повиновении Аллаху Субхану Тааля, это то, чему радуется глаз верующего человека, это то, от чего испытывает умиротворение и наслаждение его сердце. А если его дети будут самые красивые, но они ослушники Аллаха Субхану Тааля, никогда верующий человек этому не будет радоваться. Они для него наказания будут в этом мире, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому здесь речь идет о богобоязненности, о благочестии, о вере. Это то, чему радуется сердце верующего человека. Да. Постящийся получит награду свою сполна, а будь она такой, что не представить себе ее, не подсчитать будет невозможно. И он заслуживает того, чтобы она казалась именно такой, потому что пост соблюдался только ради Аллаха, хотя и все прочие виды поклонения должны совершаться ради Аллаха. Что же касается поста, то сказано... Только ради Аллаха имеется в виду, о чем мы говорили, это деяние, которое скрыто от людей. И в нем нету показателей. Поэтому здесь подчеркивается, что это пост ради Аллаха. Хотя все деяния не совершаются ради Аллаха. Из тех деяний, за которые человек получит награду. Если его деяния были не ради Аллаха, то он за эти деяния будет наказан, если эти дела возвращаются к делам религии. Это называется рия. И более того, если человек в основе его дел будет рия, и в большинстве его дел будет рия, это выходит из ислама, саллаллаху алейхи ва саллям. Это положение лицемеров, которые, как их характеризовал Всевышний Аллах в Коране, они делают дела на показ перед людьми и не поминают Аллаха, кроме как немного. Да. Что же касается поста, то сказанное о нем объясняется двумя причинами. Первое. Пост представляет собой воздержание и отказ и является делом тайным, которого никто не видит, в то время как другими видами поклонения человек занимается на глазах у других людей. Что же касается поста, то видит его только всемогущий и великий Аллах, а соблюдается пост исключительно благодаря терпению. Второе. Пост способствует покорению врага всемогущего и великого Аллаха, ибо орудием шайтана является страсти, которая усиливается благодаря еде и питью. Орудием шайтана, у него два орудия, которыми он пользуется для того, чтобы избить людей. Первое орудие страсти, второе орудие – это невежество, незнание. Человек иногда может быть сильным в том смысле, что он совладевает со своими страстями, в то же самое время он будет невежеством. И шайтану легко бывает его толкнуть в заблуждение, поскольку он невежествен. Это положение большинства людей, которые поклоняются днем и ночью, поклонений находятся, но у них нет знаний. Шайтан таких людей бывает легко подтолкнуть в нововведение, легко их подтолкнуть в какой-то другой грех, но ему тяжело их подтолкнуть, например, к прелюбодеянию, да, где страсть, или подтолкнуть их к тому, чтобы они там что-то украли. К примеру, страсть, когда у человека бывает к мирскому, овладеть имуществом и так далее. Это невозможно, но толкнуть его в куфр, толкнуть его в нововведение, приукрасить ему его поклонение так, что человек будет поклоняться, думая, что это принесет ему пользу, на самом деле он этим себе обретает таким образом гнев Аллаха Субхану Тааля. И у шайтана две два оружия. Это либо невежество, он пользуется невежеством, толкает человека в сомнительное, если он его в страсть не может толкнуть. Либо если он видит, что у человека сильная акида, например, он не в состоянии его толкнуть на нововведение или в какое-то другое сомнительное действие, которое может его вывести из ислама или вывести его из людей Ахль Сунна, которые будут в числе спасшихся, он его толкает к другим вещам, наущая и возбуждая в нем страсти, через страсть. И это очень опасно, когда человек руководствуется своей страстью, идет за своей страстью, зная, что это неправильно, совершает это. А что, чему он потакает? Он потакает своим желанием, которые ощущает, как пришло в преданиях Иблис, он приходит и нюхает человека, шайтан, нюхает, как будто бы он его изучает, нюхает, и он видит его слабость, и он понимает, исходя уже из этого, к чему человек склонен, и там его начинает научать. Если он видит, что человека невозможно толкнуть в сомнительное действие в религии, он его научает других вещам, толкает его, чтобы он смотрел на женщину, толкает его, чтобы он там разговаривал с женщинами, таким образом приближает его к прелюбодеянию, Другой человек наоборот, он видит, что поклоняющийся настолько, что он не думает даже о женщинах, ему не до женщин сейчас. Но у него есть невежество, у него есть незнание религии, он приходит к нему с другой стороны и подталкивает его к вещам, что а что будет плохого, если ты вот это будешь делать. Человек начинает измышлять в религии, человек начинает слепо подражать кому-то, таким же людям, как и он сам, глядя на их нрав, на их поклонение, и думая, что этим только определяется истинность и правильность человека, начинает слепо за кем-то следовать. Это, большое количество людей по причине этого попадают в заблуждение. Видя человека, ему понравится его религиозность, он думает, значит, что он на правильном пути, если он столько молится, столько зикров делает, значит, что он на истинном пути. Нет, мы на это не должны смотреть. Мы смотрим на знания человека, на его акиду, на приверженность сунне, насколько он привержен сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И только так посредством знаний определяется, за кем можно следовать, за кем нельзя следовать. Здесь автор говорит, что путем поста человек берет верх над Иблисом. Почему? Над шайтаном. Потому что шайтан, одно из его орудий, которое он орудует для того, чтобы сбить человека и толкнуть его в грехи, это страсти. Когда же человек держит пост, то эти страсти притупляются. Это раз. Во-вторых, что в хадисе и пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, что шайтан передвигается в тела сына Адама маджрад-дам. Маджрад-дам, то есть в жилах. По венам, по жилам передвигается шайтан. Когда человек держит пост, то эти жилы, они сужаются во время поста. Когда человек голодает, эти жилы, они сужаются. И таким образом, образно говоря, ты сужаешь дорогу для шайтана, для твоего врага. Да. С другой стороны, подавление врага Аллаха является оказанием помощи Аллаху Всевышнему. Подавление врага Аллаха является оказанием помощи Всевышнему, не имеется в виду буквальной помощи Аллаху. Аллах Субхану Таля не нуждается в помощи. Имеется в виду здесь под помощью Аллаха, помощь его религии, помощь его рабам, которых мы обязаны любить и которым мы обязаны помогать ради Аллаха Субхану Таля. Это наша обязанность. Аллах Субхану Таля в Коране говорит: «Интансуру Аллаха и Насурку, вы сабит Аллаху». Если вы поможете Аллаху, Аллах поможет вам и укрепит ваши стопы. Поможете Аллаху, имеется в виду, поможете его религии. Аллах Субхана ва Тааля сделал так, что устроил этот мир так, что в этом мире на земле идет борьба. Идет борьба между добром и злом, между верой и неверой. Идет добра между партией Иблиса и партией Аллаха Субхана ва Тааля. Партия Аллаха — это верующие. Партия Иблиса — это неверные. Неверующие люди, которые пошли по стопам Иблиса. И когда человек отказывается от греховного, когда человек идет по пути Аллаха Субхана ва Тааля, этим он помогает против шайтана. Против шайтана. Имеется в виду буквально, как мы сказали, произойдет автор, он тоже это не подразумевает буквально, что это помощь Аллаху. Помощь ему в религии, помощь тебе, ты сам себе оказываешь эту помощь, когда берешь верх над своей страстью, когда берешь верх над шайтаном. Это шайтан, мы сказали, он твой враг, возьми его для себя врагом, как сказал Аллах. Фаттахидуху адува. Что имеется в виду фаттахидуху адува? Знать, что он враг и все? Нет. Если ты знаешь, что враг тебя толкает, допустим, у тебя есть определенный враг, и он тебе говорит, пойди куда-то, в какое-то место, там сделай то-то и то-то. Ты знаешь, что враг тебе хорошего не пожелает, так же? Ты понимаешь, что у тебя вражда, он тебе навредит. Что ты сделаешь? Ты поступишь наоборот. Не как он тебе говорит, а наоборот, ты туда не пойдешь, ты сделаешь по-своему, как ты считаешь правильно, чтобы не поддаться. Этим ты его берешь для себя врагом. Здесь, когда Иблис, когда шайтан толкает тебя в греховное, брать его для себя своим врагом, что значит? Это значит поступать вопреки тому, что он тебе говорит. Вопреки тому, что он научает, чтобы ему было больно, ему было тяжко. Когда он видит тебя, как ты делаешь покаяние, как ты совершаешь молитву, делаешь земной поклон, просишь Аллаха, Субхану Тааля, прощения. Этим ты его убиваешь. Имеется в виду в душе вот этого самое жалкое его положение, как пришло всегда, не бывает в день Арафа. Не бывает он более жалким, чем в день Арафа. Почему? Потому что в день Арафа Аллах, Субхану Тааля, прощает. Человек был 80 лет он в грехе жил. Аллах, Субхану Тааля, к концу его жизни открыл ему сердце, привел его в Мекку, и он пришел на Арафа, в день Арафа, во время хаджа, когда Аллах Субхану Тааля спускается на ближнее небо, небо единственное время в году, в светлое время суток, когда Аллах спускается на ближнее небо и хвалится своими рабами перед ангелами. И этот человек, который провел грешную жизнь, просит Аллаха о прощении, и Аллах Субхану Тааля прощает ему. Все его грехи прощает. И он возвращается домой в состоянии, в котором родила его мать. Безгрешно возвращается. Это разве не унижение? Это жалкое унижение для Иблиса, который старался, забивал его, и Аллах Субхану Тааля такую величайшую милость оказал этому человеку. И здесь это имеется в виду под помощью Аллаха, помощь его религии, помощь праведникам, помощь аулия Аллаха Субхану Тааля, которых мы обязаны любить, которым мы обязаны помогать. И это твоя личная победа, которую ты одерживаешь над Иблисом, над Карином, который тебя научает. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. А тому, кто оказывает помощь Аллаху Всевышнему, тоже обещана помощь. Аллаху алейкум ва рахматуллах.